в ней оказалась белка. Ничего, мы доберемся до его кроличьей шкуры, сказал начальник королевской охраны и велел осторожно вместе с сеткой внести белку в помещение для допросов провинившихся кроликов. Еще один такой штурм, и я останусь без армии, сказал король, горестно и брезгливо оглядывая место сражения. Дело в том, что в королевстве кроликов охрана короля была равнозначна охране королевства и, естественно, считалась армией. Армия была вооружена бамбуковыми пиками, бамбуковыми палками и бамбуковыми трубками, выстреливающими кактусовой иглой. Убойная сила стреляющей трубки была равна среднему попугаю, но не годилась ни против шкуры туземцев, ни тем более против шкуры удавов. В сущности говоря, армия предназначалась против мелких грызунов, оспаривавших кроличьи угодья или норы, а также и даже главным образом против бунтующих кроликов. Приказав отпилить ветку морковного дуба, нависавшую над королевскими окнами, чтобы такие случаи не повторялись, король ушел во дворец дожидаться результатов допроса. Тем не менее, допросить белку так и не удалось по причине ее упорного молчания. Заставить заговорить ее было невозможно, потому что тело белки, вернее уши, были никак не приспособлены к единственному известному в те времена в королевстве методу пыток. Он состоял в том, что уши кролика связывали крепкой веревкой, второй конец этой веревки перекидывали через балку под потолком, кролика слегка подтягивали и, вручив ему второй конец веревки, отпускали. Большой узел на том месте веревки, где она перекидывалась через балку, все предусмотрели хитрецы, не давал ей выскользнуть в сторону завязанных ушей кролика. В конце концов, висящему кролику, чтобы освободиться от мучительной боли вытягивающихся ушей, приходилось изо всех сил подтягивать себя, чтобы взобраться на балку. Если ценой таких мучений кролик, взобравшийся на балку, признавал свою вину, его отпускали, оштрафовав согласно обвинению. Если не признавал, его спускали вниз и повторяли пытку. У крольчонка, замаскированного под белку, оказались такие маленькие уши, что никак невозможно было прикрепить к ним веревку. Пока думали и гадали, что с ним делать, неожиданно из джунглей пришла новость. Крольчонок на воле и уже у нескольких ответственных кроликов просил цветную капусту. Престыженному начальнику охраны пришлось отпустить белку. Впрочем, кроликам-снайперам был дан тайный приказ. Если белка, оказавшаяся на воле, не вскочит на первое попавшееся на пути дерево, а пробежит мимо, пристрелить ее, как при попытке к бегству. К счастью для себя, белка вскочила на первое же попавшееся ей дерево. А между тем, непослушание кроликов усиливалось с каждым днем. Утренний прогноз воздействия гипноза, объявляемый глашатаем на королевской лужайке, встречался откровенным улюлюканьем. Скандальная история чуть не вызвала разрыва дружеских отношений между кроликами и обезьянами. Дело в том, что один из сыновей задумавшегося, кстати, всего их было четверо, и все они были порядочными забияками, избил молодую мартышку, поймав ее у водопоя. Он ее избил на том основании, что она когда-то, якобы зная, что отца его предают, никому ничего не сказала. Мать этой мартышки требовала наказания для распоясавшегося кролика, который от ее дочери требует, как она говорила, того, что он должен был бы потребовать от своих же кроликов. Была пущена в ход самая тонкая дипломатия, чтобы замять скандал, потому что затрагивались интересы слишком высокопоставленных особ. А злоумышленный крольчонок то там, то здесь продолжал появляться. Королевская охрана сбилась с ног, ища его во всех уголках королевства.